Тут, как выразился бы другой писатель, герой понимает, что он открыт. «Больно укололо меня это замечание», — нехотя признается он. Меж тем Лиза не хотела обидеть героя. Она лишь случайно отметила литературность подхода. Она не догадывается о том, что ее ночной собеседник тоже мечтатель. «Прощайте. Жду вашего письма скоро», — заканчивает свое послание автору «Белых ночей» Плещеев. «Не забудьте мне сообщить сведения о Насте». Но адресат письма, погруженный, как мы помним, в другие заботы, очевидно, замедлит с ответом. И пребывающий в неизвестности и тревоге Плещеев спешит напомнить о своей просьбе особым письмом. «Напишите мне, прошу вас, что-нибудь о Насте. Мне очень хочется знать, что с ней, — настоятельно требует он. Засим на автора «Бедных людей» возлагаются новые комиссии, очевидно, ввиду их деликатности, изъясненные на французском языке. Если у вас будут деньги, не забудьте о ней, дорогой. Вы мне должны немного. Отдайте ей этот пустяк. Я тоже постараюсь послать ей что-нибудь, но нет ничего верного в этом низком мире. Я и сам без денег совсем растратился. У неслужащего дворянина Плещеева практически нет средств». В самом конце 50-х, после каторги, автор «Бедных людей» займет у получившего наследство поэта огромную сумму – 1000 рублей. Он будет выплачивать долг до конца своих дней. Остаток вернет уже Анна Григорьевна, но сейчас, мучимый жестоким безденежьем и неотданным долгом Спешневу, успел ли он возвратить этот заем? «Если бы вы только знали, — заканчивает Плещеев, — как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему. Дорогой друг, постарайтесь так устроить, чтобы она до моего приезда не ушла бы из дому. Это было бы самое большое одолжение с вашей стороны». Как видно, корреспондент Достоевского начинает сомневаться в непогрешимости умозрительных схем, ибо объект перевоспитания с трудом поддается горячему слову убеждения. «Мне ужасно грустно, что ее нельзя перевоспитать, или, если можно, то нужны для этого деньги. А ведь вполне допустимо, что оба юных романтика не исключали и такой вариант. И в дом мой смело и свободно хозяйкой полную войди». Из той же поэзии, жестко пометит автор записок из подполья, избрав выше приведенные строки в качестве эпиграфа к одной из очередных глав. «Как мне будет больно, если она опять вернется к прежнему», — говорит Плещеев. Он понимает, что одними увещеваниями тут не помочь. Свидригайлов избавит Сонечку Мармеладову от рецидива в панели более положительным способом, обеспечив ее сводных брата и сестер. Не был ли при этом учтен горький плещеевский опыт? И еще, не объясняются ли издерганность Достоевского накануне ареста и его судорожные попытки раздобыть у Краевского денег, помимо прочего, еще и возложенным на него поручением? Плещеев, меж тем, беспокоился не напрасно. И если Настя стараниями Достоевского не ушла из дому до приезда поэта, то, скорее всего, она сделает это несколько позже, ибо сам поэт домой уже не вернется. Каковы, однако, сердечные склонности у остальных? Сколько чувства и огня! К чести следователей надо заметить, ни Плещеевская Настя, ни Пальмовская Наденька не призывались к допросу. Во всяком случае, такие документы нам неизвестны. Не заинтересовали комиссию и другие крайне немногочисленные женские имена, мелькнувшие в аналогичной связи. Например, в изученных проницательными читателями дневниковых записях Момбелли. Записи эти доказывают, что интимные предпочтения злоумышленников были весьма широки. белой июньской ночью 1844 года